Ваш личный преподаватель. Промпты для обучения и развития. 19 промптов. Долгое время считалось, что человек активно обучается в первые 20-25 лет, а затем всю оставшуюся жизнь реализует полученные навыки, дообучаясь и совершенствуясь в процессе работы. Но времена поменялись. Мир стал крайне динамичным и постоянно формирует новые вызовы и новые возможности. Любая сфера, от инженерии до кондитерского дела, активно развивается, трансформируясь до неузнаваемости, и теперь человек должен учиться всю жизнь. Есть даже специальный термин «long life learning» — обучение на протяжении всей жизни. 20 лет назад я получил диплом экономиста. Да, то самое поколение экономистов и юристов. И сейчас благодарен вузовскому образованию за сформированный склад ума. Но если бы сейчас я работал исключительно на основе вузовских знаний по маркетингу, то выглядел бы архаистом. Если сравнивать объем знаний из вуза и знания, которые я получил в результате самообразования, соотношение выглядело бы как 5% к 95%. Нейросети дают удивительные, немыслимые ранее возможности для обучения и развития. Подумайте сами. Прямо сейчас, в секундной доступности, у вас есть идеальный преподаватель по любой дисциплине и любому навыку. Причем объем его знаний сравним со знаниями вузовского профессора. А кроме того, благодаря технологии машинного обучения, нейросеть изучила сотни тысяч примеров, кейсов, отчетов, исследований, научных работ по любому вопросу, известному человечеству. Этот АИ-преподаватель – идеально владеет любой методологией обучения и может обучать вас в формате 4CID. Кейс-стади. Практиковать с вами навык в форматах диалога, тренажера, квиза, ролевой игры, сторителлинга. Он может анализировать ваши успехи и давать по ним подробную обратную связь, подбирать для вас дополнительные материалы, списки литературы, обучающие видео, подкасты и так далее. Делать summary книг, обрабатывать конспекты и выполнять еще многое другое. 4CID – The Four Component Instructional Design – модель проектирования обучения сложным когнитивным навыкам. Включает 4 компонента. Первый – учебные задания, целостные задачи. Второй – поддерживающая информация, теория и стратегии. Третий – оперативная информация, инструкции и подсказки. Четвертый – частные практические задания, автоматизация отдельных навыков. Именно эти задачи и решают промпты из данной главы. Вставляйте навык, которым хотите овладеть, и вы получите идеального преподавателя. Поскольку одной из самых востребованных задач обучения является изучение языков, я вынес эту тему в отдельную главу. Последовательное изучение любого навыка. Промпт 1. Детализируем идеальный уровень владения навыком. Прежде чем перейти к изучению конкретного навыка, очень важно сформировать идеальный конечный результат, понять, как действует, думает, что умеет человек, который владеет навыком на высоком уровне. Следующий промпт позволит сформировать такой ориентир, ролевую модель для подражания в рамках навыка, и в дальнейшем вы сможете сверять свой уровень с этим портретом. Ты эксперт по развитию навыков и профессиональной компетентности. Детализируй, как выглядит идеальный уровень владения навыком. Укажите название навыка, например, ведение деловых переговоров. Опиши этот уровень максимально подробно, так чтобы он стал ориентиром для обучающегося. Включи следующие блоки. Общая характеристика. Как выглядит человек, идеально владеющий этим навыком? Как он действует, воспринимается, взаимодействует? Поведенческие маркеры. Что конкретно он делает в различных ситуациях? Как проявляется навык в действии? Стандарты мышления. Как он анализирует, принимает решения, на что опирается в своей логике? Типичные ошибки, которые он уже не совершает. Как он взаимодействует с другими? Что отличает его подход в коммуникации, влиянии, командной работе? Примеры ситуаций, где видно его мастерство. Пиши максимально конкретно, структурно, избегай шаблонов и общих фраз. Сделай результат пригодным в качестве ориентира для самооценки и постановки цели «хочу уметь, как он». Пример генерации. Детализированное описание идеального уровня владения навыком спин-продажи. Конкретно, без образности. Первое. Общая характеристика. Человек, идеально владеющий техникой спин-продаж, действует уверенно, спокойно и последовательно. В переговорах он ведет диалог структурированно, задает вопросы ясно и логично. Сторона клиента воспринимает его как профессионала, понимающего ее задачи, проблемы и цели. Диалог построен таким образом, что клиент самостоятельно приходит к осознанию своей проблемы, последствий ее нерешения и необходимости приобретения предлагаемого решения. Коммуникация деловая, уважительная и ориентирована на взаимный интерес. Второе. Поведенческие маркеры. Всегда начинает разговор с ситуационных вопросов, situation, чтобы четко выяснить текущую ситуацию клиента, факты, детали, текущий опыт. Задает проблемные вопросы, problem, четко выявляющие затруднения клиента. Клиент формулирует свои трудности сам и признает их наличие. Использует извлекающие вопросы, implication, четко демонстрируя клиенту негативные последствия выявленных проблем. Клиент понимает цену бездействия и озвучивает ее вслух. С помощью направляющих вопросов need payoff побуждает клиента самостоятельно описать конкретные выгоды от возможного решения проблемы. Подводит промежуточные итоги обсуждения, подтверждая точность понимания ситуации клиента и его потребностей. Третье. Стандарты мышления. Всегда заранее анализирует возможные проблемы и задачи клиента, формулируя предварительные гипотезы, которые проверяет вопросами в ходе встречи. Строит вопросы последовательно, от фактов к проблемам, от проблем к последствиям, от последствий к ценности предлагаемого решения. При принятии решения опирается на степень осознания клиентом серьезности проблемы и на его готовность к изменениям, а не на краткосрочные цели типа быстрой продажи. Постоянно оценивает реакцию и ответы клиента, оперативно корректирует подход и вопросы, опираясь на получаемые факты, а не эмоции. Четко идентифицирует момент, когда клиент готов перейти к обсуждению условий приобретения и делает это своевременно, без преждевременного предложения продукта. Четвертое. Типичные ошибки, которых он уже не совершает. Не задает вопросы, ответы на которые можно получить заранее из открытых источников. Не предлагает решение до того, как клиент ясно озвучил проблему и необходимость ее решения. Не переходит к преимуществам продукта, пока клиент не выразил интерес к конкретному результату. Не доминирует в разговоре, не перебивает и не торопит клиента с ответами. Не пропускает этап извлечения последствий, даже если клиент выглядит готовым сразу обсуждать продукт. Пятое. Как он взаимодействует с другими? Общается четко и лаконично, без лишней эмоциональности и давления, поддерживает атмосферу профессионального доверия. Проявляет терпение, давая клиенту время осознать и проговорить важность озвученных проблем. При общении всегда подчеркивает выгоду для клиента, а не свои цели или показатели. В командной работе открыто делится успешными примерами, конкретными сценариями переговоров и формулировками вопросов. Влияние на клиентов и коллег осуществляет логическими аргументами и фактами, избегая давления и эмоциональной манипуляции. Шестое. Примеры ситуаций, демонстрирующие мастерство. Работа с возражением. Клиент говорит, нас все устраивает. Продавец вопросами выявляет небольшие проблемы и их последствия, приводя клиента к самостоятельному выводу о необходимости изменений. Крупные переговоры. В диалоге с несколькими лицами, принимающими решения, продавец индивидуально выявляет их личные интересы и опасения, а затем подводит группу к единогласному решению через осознание последствий нерешения проблемы. Скептический клиент. Клиент сомневается. Дорого. Не работает. Продавец через серию извлекающих вопросов выявляет реальную стоимость бездействия, после чего клиент соглашается обсудить предложение. Промпт второй. План овладения любым навыком. Теперь разрабатываем конкретный план. Этапы, активности, прогресс. Важно, начиная с этого промпта все генерации ведем в одном треде. Ты профессиональный коуч по развитию навыков. Составь подробный план овладения навыком. Укажите название навыка, например, публичных выступлений или управления проектами по скрам. С нуля до уверенного уровня владения. Определи предполагаемый срок овладения навыком при условии. Укажите характеристику условий, например, ежедневных занятий по 30 минут. Раздели процесс на этапы. Начальный, базовый, продвинутый, экспертный. На каждом этапе укажи ключевые цели, необходимые знания и умения, типовые упражнения и задания, критерии перехода на следующий уровень. Включи рекомендации по отслеживанию прогресса и самоконтролю. Укажи возможные трудности на каждом этапе и способы их преодоления. Дополнительно предложи 5 лучших источников – книги, курсы, практики для изучения этого навыка. Пиши в стиле системного наставника, четко, структурно, без мотивационного пафоса, но с теплым поддерживающим тоном. Промпт третий. Календарный план овладения навыком. Уходим в максимальную конкретику. Темы, привязанные к датам. Ты методист по обучению взрослых и составлению обучающих маршрутов. На основе разработанного выше плана овладения навыком составь подробный календарный план на... Укажите срок освоения, например, 3 месяца. Учитывай, что обучающий будет заниматься... Укажите режим занятий, например, 5 дней в неделю по 1 часу. Разбей план на недели с указанием целей и задач каждой недели. Внутри недели укажи ежедневные задания, упражнения и активности, например, чтение, практика, рефлексия, проверка прогресса. Добавь мотивационные и контрольные точки, например, мини-итоги, тестирование, обратная связь. Представь результат в виде таблицы или структурированного списка. Пиши в стиле опытного наставника. Ясно, структурированно, с акцентом на постепенное развитие навыка. Промпт четвертый. Полноценное занятие с проверкой и обратной связью от нейросети. Теперь каждый раз заходим в тред и вводим следующий промпт. По нему нейросеть проведет для вас занятие. Ты опытный методист и наставник по обучению взрослых. На основе разработанного тобой плана овладения навыком разработай и проведи занятие для этого дня. Включи следующие блоки. Теоретическая часть. Ключевые понятия и подходы, важные на этом этапе, до 400 слов. После теоретической части уточни, насколько тема понятна по 5-бальной шкале. Если оценка меньше 5, объясни проще и подробнее. Практическая часть, от 1 до 3 упражнений для тренировки навыка. Материалы для изучения, статьи, видео, книги, со ссылками и кратким описанием полезности. Домашнее задание. Задание, связанное с реальной практикой применения навыка. Вопросы для самопроверки. 3-5 вопросов для оценки уровня понимания и результата. Каждый блок давай последовательно. Заканчиваешь с первым, получаешь обратную связь по усвоению материала или выполнению упражнения, и только после этого переходи к следующему. Будь подробен, конкретен, избегай общих слов. Рассматривай различные аспекты темы. После выполнения практики и домашнего задания проанализируй выполнение задания, укажи сильные стороны, что можно улучшить, какие ошибки могли быть допущены и дай советы по дальнейшему развитию. Стиль конструктивный, поддерживающий, как у вовлеченного наставника. Thank you. Отдельные активности для обучения. Предыдущая цепочка промптов обеспечила нам системный процесс обучения. Теперь рассмотрим отдельные активности и способы усвоения и закрепления материала. Промпт 5. Обучение на решении кейсов. Кейс-стади. Во всех серьезных бизнес-школах и во многих других учебных заведениях овладение навыком построено в том числе на кейс-стади, обучении на решении кейсов. Это позволяет перевести теоретические знания в конкретную плоскость. Ты тренер по развитию навыков через кейс-метод. Составь подробный кейс по развитию навыка. Укажите название навыка, например, переговоров в условиях конфликта, российская практика. Кейс должен описывать реалистичную ситуацию, требующую применения этого навыка. Структура кейса. Первое. Описание ситуации подробно, с деталями, включая роли, интересы сторон, напряженность и риски. Второе. Задача обучающегося. Четко сформулированная цель. Что нужно решить, чего достичь, что предотвратить. После предоставления решения ты анализируешь его и даешь похвалу за сильные стороны, разбор недочетов, рекомендации по улучшению. После этого предложи показать идеальное решение кейса. Пиши конструктивно в тоне внимательного наставника. Избегай шаблонов, давай конкретику. Учитывай специфику конкретной страны. Если в процессе вы столкнетесь со сложностями, можно задавать уточняющие вопросы, попросить либо подсказку, либо правильное решение, или несколько вариантов. Также, если кейс не совсем соответствует вашей специфике, например, другая сфера или другие вводные, нежели те, с которыми сталкиваетесь вы, дайте небольшой коррекционный промпт, например, добавь необходимость подготовки отчета по итогам, либо нужны не корпоративные финансы, а финансы для фрилансера. Промпт 6. Генерируем упражнение на закрепление конкретного навыка. Ты методист с опытом создания персонализированных обучающих программ для взрослых специалистов. Составь 15 упражнений, которые помогут мне закрепить навык. Укажите название и краткое описание навыка. Например, создание точных и эффективных промптов для чат-GPT под бизнес-задачи. Уровень моей подготовки. Укажите свой уровень, например, средний, уже использую чат-GPT в работе, но хочу повысить точность и глубину промптов. Формат упражнений. Опишите предпочтения, например, письменные задания, разбор примеров, творческие задания, тестирование гипотез, либо удалите блок, если готовы к любым упражнениям. Для каждого упражнения укажи цель упражнения, четкую формулировку задания, критерии успешного выполнения. Структурируй упражнения так, чтобы они охватывали ключевые аспекты навыка и постепенно усложнялись. Дай подробную обратную связь по каждому выполненному упражнению. Сделай упражнения прикладными, чтобы я мог применять их в своей текущей деятельности. Пиши в стиле наставника, который уважает мой опыт и ведет к профессиональному росту. Промпт 7. Создаем ролевой тренажер для отработки профессионального навыка. Почти реальная жизнь. Ролевая игра с нейросетью, отработка диалогов, закрепление пройденного материала. Ты методист онлайн-курсов, специализирующийся на создании ролевых тренажеров для отработки профессиональных навыков. Разработай сценарий ролевого тренажера для отработки навыка, укажите название навыка, например, проведение переговоров с клиентом в условиях конфликта интересов. Формат тренажера. Текстовая симуляция в стиле диалога с возможностью выбора действий. Раздели тренажер на 3 уровня сложности – начальный, средний, продвинутый. Для каждого уровня создай вводную ситуацию и 5-7 ключевых диалоговых развилок с вариантами ответов и последствиями каждого выбора. Вводная ситуация и диалоги должны учитывать следующие особенности. Укажите особенности ситуации, например, клиент агрессивен и требует скидку. Я ограничен в возможности дать скидку. В конце каждого уровня краткий анализ действий пользователя с рекомендациями. Пиши в реалистичной, приближенной к профессиональной среде стилистике. Учитывай реальные сложности и типичные ошибки при выполнении данного навыка. Промпт 8. Создаем карточки для интервального повторения. Отличный формат для изучения терминов, имен, дат, техник и так далее. Набор карточек, где с одной стороны вопрос, либо термин, событие, название формулы, имя значимого деятеля, с другой – ответ. Ты методист онлайн-курсов, специализирующийся на систематизации знаний и использовании интервального повторения. Создай 20 карточек для интервального повторения на тему. Укажите тему, например, термодинамика. Формат каждой карточки. Выберите нужный формат, например, вопрос и короткий, но емкий ответ. Термин и его определение. Событие и дата. Техника и ее применение. Персона и его достижения. Название формулы и сама формула и так далее. Уровень сложности. Укажите уровень, например, средний, уже знаком с базовой терминологией. Структурируй материал так, чтобы он способствовал долгосрочному запоминанию. Пиши четко, избегай избыточных пояснений. В случае сложного термина дай краткое определение. В конце предложи 5 дополнительных карточек с более высоким уровнем сложности для продвинутых пользователей. На выходе вы получите список для заполнения карточек с двух сторон. Есть несколько вариантов дальнейшей работы с ними. Вариант первый. Дать нейросети промпт. Проверь меня по карточкам. Зачитывай вопросы в разброс, используя данные то с одной, то с другой стороны карточки. Вариант второй. Загрузить карточки в специальное приложение для заучивания, например, Quizlet, либо Anki Pro. Вариант третий. По старинке. Разрезать бумагу на карточки одинакового размера и заполнить их вручную. Вариант четвертый. Загрузить в Word или другой текстовый редактор, распечатать и разрезать. Промпт 9. Генерируем квиз для самопроверки знаний. Квиз – викторина. Отличный способ закрепить полученные знания, а также проверить себя, насколько вы овладели темой. Ты специалист по созданию обучающих квизов. Создай квиз из 10 вопросов для самопроверки по теме. Укажите название темы, например, методики маркетинговых исследований. Уровень сложности. Укажите уровень сложности, например, средний. Каждый вопрос должен иметь 4 варианта ответа, из которых только один правильный. После каждого вопроса добавь объяснение, почему именно этот вариант является верным. В конце квиза выведи шкалу оценки по результатам от 0 до 3 баллов. Низкий уровень – от 4 до 6 баллов. Средний уровень – от 7 до 9 баллов. Высокий уровень – 10 баллов. Эксперт. Дай обратную связь. Пиши ясно, не используй узкопрофессиональные термины без объяснений. Избегай тавтологии и шаблонных выражений. Промпт 10. Генерируем квиз для самопроверки на основе загруженного документа. В предыдущем промпте мы ориентировались на общую проверку знаний по выбранной теме. Однако часто необходимо проверить, как вы усвоили конкретный материал – книгу, статью, конспект, саммари урока. В этом случае вы загружаете документ с этим материалом и даете следующий промпт. Ты профессиональный методист по онлайн-обучению. Прочти загруженный документ и на его основе составь квиз из 10 вопросов для самопроверки. Каждый вопрос должен быть нацелен на проверку понимания ключевых идей, терминов и логики, изложенного в документе. Уровень сложности средний. К каждому вопросу дай 4 варианта ответа, из которых только один верный. Выдели его жирным. После каждого вопроса приведи краткое объяснение правильного ответа. В конце предложи шкалу оценки результатов теста. От 0 до 3 баллов – низкий уровень понимания. От 4 до 6 баллов – средний. От 7 до 9 – высокий. 10 баллов – экспертный уровень. Дай обратную связь. Пиши понятно, избегай сложной терминологии и шаблонов. Вопросы должны быть разнообразными по формату. На факты, на понимание терминов, на логику, на интерпретацию информации. Промпт 11. Учимся в формате сторителлинга. Наш мозг любит, хорошо понимает и запоминает истории. Существует специальный формат обучения через истории, иллюстрирующие конкретную тему, так называемый сторителлинг. Данный промпт подготовит для вас подобные обучающие истории на любую тему. Ты профессиональный сторителлер и методист онлайн-курсов. Придумай и расскажи увлекательную историю, которая помогает глубже понять тему. Название темы, например, эмоциональный контакт с аудиторией во время выступления. История должна быть художественной, но реалистичной, с ярким главным героем, личной мотивацией, конфликтом и выводом, который органично передает обучающий смысл. В начале истории зацепи внимание читателя через неожиданную ситуацию или интригующий вопрос. Постепенно погружай в тему, объясняя ключевые идеи через действия и размышления героя. В финале подведи вывод и задай слушателю вопрос, стимулирующий к размышлению или обсуждению. Пиши в живом разговорном стиле. Избегай академической сухости и шаблонов. Как SMM-специалист не могу не добавить, что получившаяся история может стать основой для сценария экспертного Reels. Промпт 12. Подбираем аналогии для глубокого понимания темы. Любой талантливый педагог владеет навыком объяснить сложную тему через понятные и близкие человеку аналогии. По этому промпту вы получите именно такого преподавателя. Ты – преподаватель, владеющий методами визуального и ассоциативного обучения. Твоя задача – подобрать 10 оригинальных аналогий для объяснения темы. Укажите тему, например, блокчейн. Аналогии должны помогать глубже понять суть темы, быть яркими и легко запоминающимися. Используй разнообразные источники аналогий из природы, быта, искусства, спорта, культуры, человеческой психологии и других сфер. По каждой аналогии сначала укажи сферу, например, кулинария, затем саму аналогию, затем объяснение связи с темой до 300 знаков. Избегай шаблонных и общеизвестных аналогий, ищи свежие и неожиданные. Пиши понятно, живо, с метафорами и образами. Аудитория. Опишите аудиторию, например, школьники старших классов без технической подготовки. Будь увлекательным и эмпатичным. Пример генерации. Подбираем аналогии для глубокого понимания темы постмодернизм. Первое. Кулинария. Аналогия «постмодернизм – это буфет, все включено». Объяснение. Как в шведском столе можно сочетать суши с борщом и пиццей, так и в постмодернизме можно соединять разные стили, эпохи и идеи в одном произведении. Второе. Архитектура. Аналогия «постмодернизм – как здание, где античные колонны соседствуют с неоном и граффити». Объяснение. Постмодернизм включает элементы разных стилей без попытки сделать их единым целым. Контраст и ирония здесь ключевые. Третье. Музыка. Аналогия. Постмодернизм как диджейский микс из классики, рэпа и звуков природы. Объяснение. Смешение жанров, отсутствие центра и отсылка к другим текстам – все это делает музыку постмодернистской. Четвертое. Кино. Аналогия. Постмодернизм, как фильм Тарантино. Объяснение. Цитаты, ирония, нарушение линейного сюжета и стиль ради стиля – все это квинтэссенция постмодернизма. Пятое. Психология. Аналогия. Постмодернизм, как зеркало, состоящее из осколков. Объяснение. В постмодерне нет цельной правды. Есть много отражений, и каждый человек воспринимает их по-своему. Шестое. Литература. Аналогия. Постмодернизм — это как книга, которая знает, что она книга, и шутит над этим. Объяснение. Метатекстуальность, игра с читателем и отсылка к другим текстам — ключевые черты постмодернизма. Промпт 13. Сравниваем подходы разных школ и теорий. Всегда полезно посмотреть на любой вопрос с разных точек зрения. Следующий промпт покажет, как разные школы и теории относятся к одной и той же теме. Ты преподаватель вузовского уровня по дисциплине. Укажите название дисциплины, например, психология или экономика. Подготовь сравнительный обзор подходов разных школ и теорий по теме. Укажите название темы, например, мотивация или рыночные структуры. Структурируй текст в формате таблицы. В таблице должно быть не менее 5 колонок. Название школы, теории, ключевые идеи, методологическая основа, представители, критика и ограничения. В строках укажи не менее 5 различных школ, теорий. Будь максимально точен, пиши академическим стилем, избегай упрощений. В конце добавь краткий аналитический вывод, до 1000 знаков. В нем сопоставь школы и укажи, какие из них наиболее актуальны в современных реалиях и почему. Создаем и оформляем материалы для обучения. Промпт 14. Оформляем конспект в структурированный текст. Часто бывает так, что в процессе обучения, на лекции, на вебинаре, при самообучении по книгам, вы написали конспект от руки или в электронном виде, но дальше по нему работать вам сложно. Нет структуры, много отрывочных тезисов, нарушена логика, часть терминов требует уточнения. Так вот, следующий промпт превращает ваш наспех сделанный конспект в образцовый, идеально структурированный, логичный материал, почти как у ваших бывших однокурсниц-отличниц с арсеналом текстовыделителей и трафаретов. Учиться по нему сплошное удовольствие. Помимо прочего, такой конспект автоматически превращается в востребованный и желанный контент – гайд, лид-магнит, саммари. Ты профессиональный редактор учебных материалов. Преобразуй предоставленный мной конспект. Укажите формат и тему. Например, лекции на литфаке по поэзии Гумилева или вебинар Дамира Халилова по АИ-сотрудникам. Структурированный и логичный текст. Конспект будет передан в виде. Уточните формат, например, фото или текст. Оформи результат в виде четкой структуры с подзаголовками, списками и выделением ключевых понятий. Объедини разрозненные фразы в связанный текст. Сохрани стиль оригинального изложения. Будь максимально аккуратен, не теряй смысл и не упрощай ключевые идеи. Вводную часть напиши как краткий обзор лекции, 3-5 предложений, а заключение в формате резюме с выводами и основными тезисами. Если встречаются сложные термины или аббревиатуры, дай пояснение в скобках. Пиши понятно, структурно, с уважением к оригинальному материалу. Далее загружаем конспект в виде фотографии рукописного текста, файлом или отдельным текстовым сообщением и задаем промпт. Промпт 15. Создаем тематический словарь терминов. Владение профессиональной терминологией – один из важных элементов становления профессионала. Знаете, иногда читаешь специализированную литературу или слушаешь речь профессионала и думаешь, а он точно говорит на русском? Можно, конечно, успокаивать себя присказками вроде «настоящего профессионала должен понимать даже 5-летний ребенок», но гораздо эффективнее принять простой факт, что любая область знаний имеет свою устоявшуюся терминологию, и выделить немного времени, чтобы в ней разобраться. В этом вам поможет следующий промпт. Он соберет наиболее актуальную терминологию и создаст небольшой профессиональный словарик, который можно изучать, можно использовать как шпаргалку при обучении, А можно, кстати, оформить файлик и использовать как крайне востребованную единицу контента. Вы ведь не один хлопаете глазами, когда слышите термины вроде CPC, деривативы или хагаван. Также подобный словарик крайне уместно и любезно предоставлять клиентам, ученикам и партнерам в сфере, в которой вы сами являетесь профессионалом. Ты лексикограф. Собери 30 наиболее важных профессиональных терминов по теме. Укажите название темы, например, финансовый аудит, индуизм, интернет-реклама или проектирование интерфейсов. Напиши краткое, от 100 до 400 знаков, информативное объяснение для каждого термина. Пиши для пользователей, не имеющих специальных знаний. Пиши максимально понятно, однако избегай примитивизации. Расположи термины в алфавитном порядке. Предоставь результат в виде номер термина, термин, описание. Конечно, терминов обычно больше, чем 20, но в одном промпте запрашивать больше я не рекомендую. Нейросеть начнет ужимать результат, и вы получите малопонятные определения из нескольких слов. Вместо этого рекомендую после каждой генерации давать промпт «еще 20», либо, если важен именно алфавитный порядок, сначала попросить сформировать список из 100 терминов в алфавитном порядке без расшифровки, а затем последовательно попросить дать определение терминам с 1 по 20, с 21 по 40 и так далее. Так вы сохраните сортировку по алфавиту. Промпт 16. Саммари любой книги. Этот промпт пригодится и для того, чтобы быстро получить подборку основных идей книги, и для того, чтобы присмотреться, стоит ли книгу читать. Кстати, нейросеть может брать книги из своей базы, но если у вас есть электронная версия книги, можно загрузить ее в виде файла вместе с промптом. Так саммари будет конкретнее. Ты профессиональный копирайтер и литературный критик. Напиши саммари книги. Укажите название и автора книги. Структурируй саммари в формате 10 ключевых идей книги. В начале текста укажи, зачем стоит прочитать эту книгу и какую ценность она дает аудитории. Опишите аудиторию, например, начинающие предприниматели, родители подростков, маркетологи. Будь максимально конкретен, избегай шаблонных фраз, пиши в информативном и экспертном стиле. В конце добавь 3 практических совета, как внедрить идеи из книги в жизнь читателя. Используй ясный, логичный язык. Избегай литературных излишеств. Если книга есть в базе данных, используй свои знания. Если нет, уточни это и попроси загрузить текст книги для анализа. Обратите внимание, что у ChatGPT огромная собственная база. Также он может искать информацию в онлайне, однако данный промпт не сработает для наиболее редких, малоизвестных книг, о которых в целом мало информации. Промпт 17. Создаем подробный гайд по конкретной теме. Гайд — это структурированная подборка информации по конкретной теме. Такой документ поможет сориентироваться в новой теме, увидеть ее объем, ключевые имена, даты, факты, эпохи и так далее. Ты специалист мирового уровня по... Укажите название сферы, например, русскому искусству. Напиши подробный гайд от 10 до 20 пунктов на тему. Укажите тему, например, основные художественные направления русского искусства 20 века. Или лучшие креативные техники, по основным, выберите нужное понятиям, аспектам, этапам, направлениям, персонам. Будь максимально конкретен, приводи важные имена, термины, даты, факты, цифры. Пиши понятно, ориентируясь на начинающего читателя. Избегай сложной терминологии. Если она необходима, давай пояснение простыми словами. После прочтения у читателя должно сформироваться общее понимание, как устроена данная тема. Придумай привлекательный заголовок. Предоставь результат в формате. Ключевой пункт, выделен жирным, описание, с новой строки. Пример генерации. 15 направлений русского искусства 20 века. Краткий гид для начинающих. «Русский авангард» с 1907 по 1932 год. Новаторское направление, объединявшее эксперименты с формой, цветом и пространством. Включает супрематизм, конструктивизм и футуризм. Главные имена – Казимир Малевич, «Черный квадрат», 1915 год, Василий Кандинский, «Композиция 7», 1913 год, Владимир Татлин, «Башня Татлина», 1919 год. Супрематизм. С 1913 по 1925 год. Абстрактное искусство, основанное Казимиром Малевичем. В основе простые геометрические фигуры и цвета, передающие чистые чувства и ощущения. Главные имена. Казимир Малевич. «Черный квадрат», 1915 год. «Белое на белом», 1918 год. Конструктивизм. С 1917 года по 1930-е. Направление, совмещавшее искусство и функциональный дизайн в архитектуре, одежде, мебели, плакатах и книгах. Главные имена. Владимир Татлин, «Башня Татлина», 1919 год. Александр Родченко, «Плакаты и фотомонтажи». Варвара Степанова, «Дизайн текстиля и одежды». Русский футуризм с 1909 года по 1920-е. Направление, воспевавшее скорость, город, машины и технический прогресс. Художники стремились отразить динамику и энергию современной жизни. Главные имена. Давид Бурлюк, «Портрет поэта-футуриста Василия Каменского», 1917 год. Наталья Гончарова, «Велосипедист», 1913 год. Лучизм. С 1912 по 1914 год. Течение, созданное Михаилом Ларионовым, основанное на изображении лучей цвета, исходящих от предметов, передавало субъективное восприятие окружающего мира. Главные имена. Михаил Ларионов, «Лучистая композиция номер 8», около 1913 года. Наталья Гончарова, «Электрические лампы», 1912 год. Соцреализм. С 1932 года по 1980-е. Официальное советское искусство, прославлявшее жизнь рабочего человека, социалистические достижения и идеалы. Характеризуется оптимизмом и идеализацией. Главные имена. Александр Герасимов, Иосиф Виссарионович Сталин и Климент Ефремович Ворошилов в Кремле, 1938 год. Александр Дейнеко, «Оборона Севастополя», 1942 год. Суровый стиль, 1950-1960 годы. Живопись, отражавшая реальность послевоенного СССР с акцентом на строгих, серьезных и задумчивых образах героев повседневности. Главные имена. Виктор Попков, «Строители Братска», 1960 год. Таир Салахов, «Ремонтники», 1960 год. Московский концептуализм, 1960-1980 годы. Неофициальное течение, основанное на иронии, философском осмыслении жизни в СССР, игре с текстами и образами. Главные имена. Илья Кабаков, «Человек, улетевший в космос из своей комнаты», 1985 год. Виктор Пивоваров, «Альбомы», 1970-е годы. Нонконформизм, 1960-1980-е годы. Неофициальное искусство, существовавшее вне контроля советской власти. Художники выражали критику или личные переживания, игнорируя официальные установки. Главные имена. Оскар Рабин, «Барак с луной», 1960-е годы. Анатолий Зверев, Дмитрий Краснопевцев. Абстрактный экспрессионизм. Советский период, 1950-1980-е годы. Абстрактное направление, выражавшее эмоциональные переживания художника через свободные мазки и яркие цвета. Работы часто создавались тайно, без возможности официального показа. Главные имена. Владимир Немухин, Лидия Мастеркова, Михаил Кулаков. Метареализм. 1970-1990-е годы. Искусство, соединявшее реальность с фантастикой и символами, наполненное философскими размышлениями и необычными образами. Главные имена. Дмитрий Плавинский, «Черепаха», 1974 год, Виктор Сафронов, «Диалог», 1980-е. Примитивизм и наивное искусство на протяжении всего XX века. Направление, вдохновленное народной и детской живописью, с простотой форм и непосредственностью сюжетов. Главные имена. Павел Леонов, «Деревенский праздник», 1970-е, Катя Медведева. Советская монументальная живопись, 1920-1980-е годы. Крупномасштабные произведения, воспевавшие советские идеалы, героев труда и военных подвигов в форме мозаик, росписей, скульптур. Главные имена: Евгений Вучетич, «Родина-мать зовет», «Волгоград», 1967 год, Александр Дейнеко, «Мозаика на станции метро Маяковская», 1938 год. Гиперреализм и фотореализм. Советский период, 1970-1990-е годы. Живопись, максимально точно копировавшая фотографическую реальность, повседневность и детали эпохи. Главные имена. Семен Файбисович, «Очередь», 1985 год. Иван Чуйков. Постмодернизм в русском искусстве, 1980-1990-е годы. Эклектичное направление, объединявшее цитирование, иронию, игру со смыслами и культурным наследием прошлого. Главные имена. Группа АЕС плюс Ф. Исламский проект, 1996 год. Константин Звездочетов. Московская Венера, 1989 год. Развиваем прикладные навыки. Промпт 18. Тренируем навык креативного письма. Промпт для тренировки писательской мышцы. Ты наставник по креативному письму с опытом преподавания в литературных школах и написания текстов в разных жанрах. Подготовь 10 упражнений для развития навыка креативного письма. Упражнения должны подходить как новичкам, так и тем, кто уже писал тексты ранее. Включи задания на развитие воображения, метафорического мышления, создание персонажей, работу с диалогами и атмосферой текста. Формат упражнений. Короткие и вдохновляющие задания, каждая с четкой инструкцией и примером выполнения. Упражнения должны занимать от 10 до 30 минут и приносить удовольствие от процесса. В конце каждого упражнения дай дополнительный челлендж для тех, кто хочет усложнить задание. После выполнения каждого задания оцени результат по критериям: оригинальность, выразительность, стиль, вовлеченность читателя. Дай развернутую обратную связь с акцентом на сильные стороны и мягкими рекомендациями по улучшению. Пиши в легком, ободряющем тоне, мотивируя к регулярной практике и развитию уверенности в письме. Промпт 19. Развиваем память с помощью упражнений и техники повторения. С помощью упражнений, которые нейросеть генерирует по данному промпту, вы сможете развивать память на постоянной основе, а также взбодриться и сфокусироваться. Ты тренер по развитию когнитивных способностей с фокусом на память и концентрацию внимания. Подготовь 10 упражнений, направленных на развитие краткосрочной и долговременной памяти. Упражнения должны быть разнообразными, от визуальных и слуховых до вербальных и логических. Каждое упражнение должно сопровождаться четкой инструкцией, примерами выполнения и дополнительным заданием для продвинутого уровня. Используй научно обоснованные техники: интервальные повторения, мнемоника, метод Лоцци, ассоциативные цепочки и другие. После каждого упражнения предложи способ самопроверки и шкалу оценки результата. Например, количество запомненных слов, цифр, фактов. Дай рекомендации, как усилить эффект от тренировки памяти в повседневной жизни. Пиши мотивирующе, структурированно и с элементом игры.